Глава 14. После того, как нам удалось выбраться из Кассифа на угнанной лодке Маркуса, мы прошли несколько десятков километров вдоль берега на восток, но лишь удалившись на безопасное расстояние от города, решили остановиться. Продолжать путь по воде смысла не было. Берег сворачивал к югу и тянулся сотни и сотни километров, уводя нас от любых заселенных мест и старой столицы, покрытой темным сумраком. За всеми произошедшими событиями я не отказался от идеи проникнуть туда и узнать, что произошло с родителями. Хотя, признаться, прямо сейчас цель, которая жгла меня всю жизнь, отошла на второй план, уступив место более насущным вопросам. Даже забавно. Будь то вместе с посланиями отца у меня пропала огромная часть желания поскорее добраться до темного сумрака. Интересно, это действительно так, или я просто изменился? Впрочем, как я уже сказал, в данный момент мои мысли занимали совершенно другие вещи, требующие разъяснений. И первой в этом списке была проклятая сумеречная магия, из-за которой весь Кассиф теперь представляет собой огромную аномальную зону. Это слабо укладывалось у меня в голове, когда все произошло, и пока мы с Мисти носились по городу, пытаясь выбраться. Адреналин, страх, злость, концентрация на выживании – все это не давало мыслям захлестнуть меня, но стоило только сойти с лодки и вывести Арч на берег, как случившееся обрушилось на меня, словно водопад. Я сделал это. Я разрушил целый город. Совершил то, чего за полсотни лет не смогли сделать приливы и сумеречные твари. «Я не хотел», — прошептали обветренные, потрескавшиеся губы. Я сел рядом с байком, спрятав лицо в ладонях. «Видят боги, я не хотел». «Шейн!» Блонди оказалась рядом, присела, обняв меня за плечи. «Ты как?» «Хреново!» Честно и устало признался я, чувствуя внутри странную пустоту. «Ты ведь видела, что я сделал. Как я могу себя чувствовать после такого?» «Понимаю». Она рассеянно провела рукой по моим волосам. «Расскажи мне, Мисти». «Что именно?» «Все. О магии, что передала мне. О себе. О том, что вспомнила, почему напала на меня и почему сбежала. Об одержимых, о сумраке. Я знаю, что ты знаешь обо всем этом. Расскажи». «Хорошо». Она серьезно кивнула. «Но рассказ будет долгим. Давай разобьем лагерь, а потом я расскажу тебе все, что знаю». Сколько прошло времени с тех пор, как я пришла в себя, сказать было трудно. Какое-то время мое сознание будто плавало без времени, пробуждаясь лишь от вспышек острой боли. А затем гибернационная капсула отворилась, и я вмиг пришла в себя. Это было неприятно, легкие резануло болью, все тело ломило, но я попыталась взять себя в руки. «Она здесь, она цела!» Меня кто-то подхватил, куда-то оттащил. Зрение сфокусировалось быстро, и я увидела интерьеры корабля. Белоснежная комната с трещинами по стенам и полу, разбитые капсулы. Помотав головой, увидела рядом с собой Ихко, начальника службы безопасности отца. Высокий черноволосый мужчина смотрел на меня с испугом. «Императрица, вы целы?» «Кажется», — прохрипела я. «Что произошло?» «Мы приземлились». «Куда?» Он промолчал и не ответил, а я покрутила головой. «Где остальные?» «Госпожа, те, кто очнулся, нас очень мало и...» «Что?» «Вам лучше самой увидеть это». Ихко помог мне подняться и повел к выходу из гибернационного зала. Ноги слушались с трудом, и я попыталась дотянуть до силы сердца, чтобы влить в тело немного энергии, и едва справилась с нахлынувшей на меня дурнотой. Основа нашего рода, то, что должно было стать опорой моего народа в новом мире, прощальный подарок отца, он слушался меня неохотно, словно сопротивляясь. Кое-как я распределила крупицы энергии по телу и почувствовала, что чувствую себя чуть лучше. Мы прошли по коридору к выходу из корабля, а когда оказались на смотровой площадке, я обомлела. Неужели мы приземлились на планету, на которой есть жизнь? Перед нами с Ихко раскинулся город. Город! Он был вполне привычен. Здания, башни, улицы, площади и парки, но все вокруг было погружено в клубящийся мрак. Постройки частично разрушены, частично обросли кристаллическими структурами, так похожими на корпус нашего корабля. Небо было затянуто непроглядными тучами, в которых бушевали молнии, а где-то вдали от земли на огромную высоту поднималось что-то вроде энергетической стены. Но это был мир, в котором, очевидно, есть какая-то цивилизация. Гвардеец словно прочитал мои мысли. Навигаторы достойно выполнили свою работу, госпожа. Они нашли прекрасное место для посадки, несмотря на то, что корабль оказался критически поврежден. Критически? Он раскололся, госпожа. Ихко указал куда-то наверх, и я подняла глаза. Действительно, отсюда было видно, что та часть корабля, в которой мы находились, является лишь небольшим осколком от того монструозного сооружения, взлетевшего с нашего родного мира. Что произошло? Рой, преследовавший нас, попал по кораблю перед самым гиперпрыжком. Как только мы выскочили из червоточины на орбите этого небесного тела, корабль распался на части. Они рухнули в разных частях планеты. Связь с ними есть? Нет, госпожа. И более того... Говори. Из-за разрушения общей структуры корабля многие системы вышли из строя. Жизнеобеспечение? Частично отсутствует. Потери? Гвардеец отвел взгляд. Ихко! Огромные! Даже в нашем осколке в моменте падения были разрушены кластеры со знанием десятков тысяч людей, госпожа. Не говоря уже об отсеках с телами. Вот значит как. Значит, так я начинаю свое правление. С огромного количества смертей. Но ты здесь? Значит, выжившие тоже есть? Есть. И какая-то их часть все еще спит, госпожа, но... Но? Пробои в системах корабля и обшивки спровоцировали... преждевременное извлечение. Что ты имеешь в виду? То, что вы видите... Он указал рукой на город, скрытый в сумраке. Произошло именно поэтому. Энергия и некоторые пластичные структуры корабля вперемешку с освобожденными сознаниями наших людей хлынули наружу и захватили территорию вокруг осколка. Как это понимать? Мы спровоцировали огромное разрушение этого города и уничтожили почти все население. Я стиснула зубы, понимая, что это не самое худшее из того, что я сейчас услышу. Но это не главное? Нет, госпожа. Часть из наших людей, точнее их сознание, принялись бесконтрольно захватывать тела немногочисленных выживших. И не только их, животных тоже. Я пыталась переварить сказанное гвардейцам, но мне сделалось дурно. Я понятия не имела, как это предотвратить или исправить. Но ты же здесь? Мой голос чуть сорвался. И ты тот, кем я тебя помню. И я тоже. Много ли таких, кто остался в своем теле и в своем уме? Единицы. Послышался голос позади, и я обернулась. К нам приближался Джахан, первый советник отца. Худощавый, высокий, с вечно сжатыми губами. Он слегка поклонился, приблизившись ко мне. Рада, что ты жив. Это взаимно, императрица. Но сказать это о тысячах наших соотечественниках нельзя. Ихко просветил меня. Как долго после приземления я лежала в анабиозе? 54 местных года. И все это время мы ожидали вашего пробуждения. Ваша энергоструктура была повреждена, насколько можно было судить по уцелевшим приборам. Но сердце ее восстанавливало, и мы ждали. И сколько... сколько людей ожидало моего возвращения? 10 человек, госпожа. Все это время один из нас дежурил возле вашей капсулы. А остальные? Пытались починить некоторые системы корабля и собирали информацию об окружающем мире. И? Есть две большие проблемы. Первая. В отличие от тех, кто потерял свою суть, те, кто сохранил рассудок, не могут долго выживать за пределами той зоны, которая возникла вокруг нашего осколка корабля. Так погибли или исчезли, и не вернулись 5 из ожидающих вас. Вы выяснили, с чем это связано? С сердцем и разрушенной структурой корабля, госпожа. Суть вашего отца, преданная вам, способная адаптировать нас к окружающему миру, но тут мы упираемся во вторую проблему. Говори. Диагностика показала, что вы не можете укрепить наши структуры должным образом и вернуть всех спящих в сознание без, так скажем, дополнительных знаний. Ваш отец обучался управлять сердцем веками, и оставил для вас несколько обучающих программ, которые позволят обуздать силу сердцу за куда более короткий срок. Но две из этих программ остались в осколках, упавших в других местах, насколько я могу судить. И чтобы нашему народу выжить, вам нужно собрать все три части этой программы. Я правильно понимаю? Именно так, императрица. Что ж, в таком случае мне следует как можно скорее отправиться за недостающими данными. Так все и было. Мисти закончила говорить далеко за полночь, когда над пустошами поднялась огромная серебристая луна, и теплый ветер покачивал высокую траву, покрывающую холмы. Мы сидели у потрескающего искорками костра и смотрели в пляшущий огонь. Я пытался уложить в голове то, что услышал, и... Не буду врать, у меня не слишком это получалось. История Мисти со всеми этими иными мирами, огромными кораблями, передвигающимися через пустоту, невероятными технологиями, роем, магией, сумраком и всем прочим, звучала как бредни сумасшедшего, но... Но ведь все сходилось. «Почему ты напала на меня, когда освободилась от цветочного проклятия?» — спросил я, когда молчание между нами затянулось, и я не нашел вопроса лучше. «Я... Это сложно объяснить, Шейн». Неожиданно смутилась девушка. «Я из другого народа. Мы слегка отличаемся от вас. Иначе думаем, иначе чувствуем. А сердце — это то единственное, что передал мне отец. То, что может спасти мой народ. И, находясь в плену потерянных воспоминаний, я отдала то, что может дать жизнь остаткам целой цивилизации, за которую я в ответе. Все это наложилось, спуталось у меня в голове. Я ужаснулась, когда поняла, что натворила, передав тебе сердце». «Тогда почему не убила?» «Потому что это было бы бессмысленно», — просто ответила она, и эти слова больно резанули по моему самолюбию. «Даже убив тебя, я бы не смогла забрать сердце обратно. Оно бы освободилось, и предсказать последствия такого я не в силах, честно говоря. Возможно, образовалась бы новая зона темного сумрака, несопоставимо больше любой другой. А может, сила сердца просто бы рассеялась, так что я просто...» «Понимаю». «Кроме того, я вспомнила, как ты не раз спас мне жизнь. Ты рисковал ради того, чтобы вернуть мне память, один отправился в яму, и... Ты хороший, Шейн. Не думай, что я... что между нами... А, проклятие!» Я улыбнулся этим словам. «Что ж, получается, дело не только в трезвом расчете?» «Возможно. Я еще не до конца определилась с этим». Мы снова помолчали. «А я могу отдать это сердце обратно?» «Нет, оно... Как бы объяснить? Оно уже завладело твоей энергоструктурой. Выстроилось в тебя и растеклось по телу. Даже если я объясню, как собрать его и вырвать, это убьет тебя мгновенно». «И что мне теперь делать с этой магией?» «Этот артефакт, как ты его называешь, это одновременно и мощнейшее оружие, и созидательный инструмент и защита. И все, что только можно представить. С его помощью можно строить города, менять направление рек, уничтожать горы, переносить десятки тысяч людей, даже создавать жизнь». «Ты серьезно?» «Более чем. Мой отец прожил больше 1000 лет, управляя нашей империей, и за это время основал десятки огромных городов, проложив между ними транспортные магистрали, развивал науку и технику до невиданных ранее высот». «Это звучало куда приятнее, чем «ты умрешь от неизвестного супермощного артефакта», так что я почувствовал воодушевление. Но неужели так сможет любой владелец этого сердца? И я?» Мисти с грустной улыбкой покачала головой, разбивая мелькнувшее было в душе надежды. «Нет, Шейн, не сможешь. Ты хоть и принял мощь сердца, но все же ты не нашего вида. Твоя энергетическая структура не сможет полностью интегрироваться с сердцем. Оно выжжет тебя, и ты...» «Погибну?» «Хуже. Ты станешь сумеречной тварью, как ты их называешь. Но такой силы, что и представить не можешь. Твой рассудок, твоя личность полностью растворится в сердце. И что ты, точнее тот, в кого ты превратишься, станешь делать, неизвестно». Ну вот, воодушевление исчезло, оставив после себя горький осадок. Мало приятного услышать такое. «Понимаю. Не хочу тебя пугать, Шейн, но это уже начало происходить. Там, в Кассифе, ты потерял контроль, и сердце начало принимать самостоятельные решения. Поэтому так все и произошло». Я молчал, обдумывая ее слова. «Ты не виноват». Блонди поняла мое молчание по-своему. «Ты не мог знать, что к чему. И справиться с такой мощью не мог. Я это понимаю, Мисти, но отсюда вытекает вопрос. Что мне теперь делать? Просто сложить руки на груди, лечь поудобнее и подохнуть? Разумеется, нет. Значит, нужно рассуждать трезво. Я подкинул в костер пару хворостин. Какие у меня шансы выжить с этим сердцем? Есть способ, не знаю, научиться его контролировать, нарастить броню от его воздействия или что-то в таком духе. Мисти помолчала какое-то время и нерешительно кивнула. Есть, но... Думаю, никаких «но» тут быть не может, подруга. У меня, как ты сама сказала, нет выбора. Что мне нужно делать? Блонди пристально посмотрела на меня. Тебе нужна дерьмо Грифона. Я даже не знаю, сможешь ли ты воспользоваться этим. Мисти. Ладно, ладно. В общем, есть некая программа. Что это? Что-то вроде книги. Обучающего материала с инструкциями, которые должны были помочь мне освоиться с сердцем. Их было несколько. И ты знаешь, где они находятся? Да. Неуверенно кивнула девушка. Где находится одна, знаю совершенно точно. Мне из тебя каждое слово придется доставать клещами, Мисти. Не томи. Ладно, в общем, у тех, кто выжил после крушения нашего корабля и остался в рассудке, есть поселение. Город, если угодно. Так, сегодня, кажется, меня уже ничего не могло удивить. Он скрыт, спрятан в темном сумраке. В голове мелькнула догадка, и картинка начала складываться в единое целое. Экспедиции родителей, одержимая, странная сущность, говорившая с Маркусом в урочище. Только не говори, что он находится на месте старой столицы. Нет, не там. Но ты почти угадал. Недалеко отсюда упал один из крупнейших осколков нашего корабля. На город под названием Астран. Он на другой стороне этого огромного залива. Она неопределенно махнула рукой куда-то в темноту за пределами костра. И программа для сердца хранится именно там. Так, мысли в голове начали лихорадочно крутиться. Так, это уже кое-что. Значит, есть шанс, что я не превращусь в монстра. Если мы доберемся до вашего поселения, получим эту программу, и я смогу ей воспользоваться, так? Слишком много «если», но... Ты даже не представляешь, насколько этих «если» больше. Тихо произнесла Мисти. Меня там давно не было. Все могло измениться. Контроль над выжившими могли взять те, чей политический курс весьма отличается от моего. Захват вместо интеграции? Вроде того. Блонди кивнула. Кроме того, поселение могли перенести. Хотя нет, это маловероятно. Что еще? Я не знаю, сможем ли мы безопасно получить эту программу. И дело даже не в том, получится у тебя ей воспользоваться или нет. А в чем тогда? Видишь ли, я потеряла сердце. Язвительно заметила девушка. А значит, и право называться императрицей. Теперь я не более чем оболочка. Во мне нет магии. А как мои сородичи отнесутся к тому, что я дала самое дорогое, что есть у нашего народа тебе, простому человеку, этого предсказать и вовсе нельзя. То есть существует шанс, что нас просто убьют? Именно. Мы помолчали. Ты сказала, что тебя давно не было, вдруг осознал я. Но прошло всего чуть больше года с тех пор, как тебя заразили цветочным проклятием. Как я понял, для твоего народа это не срок. Неужели за такое короткое время от тебя, императрицы, могли отказаться? Мисти покачала головой. Это случилось не год назад, Шейн. Да, те бродяги из пустоши нашли меня именно тогда, но... Когда ко мне вернулась память, я кое-что вспомнила. Еще одно откровение? Ну давай, меня уже ничем не удивишь. В яму я отправилась за второй частью программы. И произошло это почти сразу, как только мы немного освоились в нашем мире. То есть... 12 лет назад, догадался я. Именно. Но в тот момент, когда я была уже близко, что-то произошло. Мощный выброс энергии, который разрушил некоторые мои энергетические связи, смешал их с сущностью цветков и отправил в анабиоз на 11 лет, пока меня не вытащили те бродяги. Я молча переваривал услышанное, но в голове крутилась одна единственная мысль. Мисти отключилась примерно в тот момент, когда что-то произошло в темном сумраке на территории старой столицы. В тот момент, когда что-то произошло с моими родителями.